Это да. Пыткарт намекнул, что следующая партия переселенцев вполне может не доплыть до места назначения, исчезнув где-нибудь в Ла-Манше. Думаешь, они готовы пойти на открытый конфликт? Я удивленно вздернул брови. Мне казалось, что до тех пор, пока на троне в Париже сидит Наполеон Бонапарт, Лондон на открытую конфронтацию идти не станет. Отношения между Россией и Великобританией все также оставались крайне холодными, но тут островитяне попали в настоящий цугцванг. С одной стороны, они не могли себе позволить улучшение двусторонних отношений, Петербург все время поднимал вопрос о занятых англичанами островах в Ионическом и Карибском морях, так что это уже стало вопросом принципа для двух столиц. С другой стороны, любое давление на русских толкало нас в объятия Наполеона, а учитывая, что последние 3 года корсиканец всерьез озаботился постройкой флота, французы с удовольствием закупали наш лес, пеньку, деготь и все остальное необходимое для этого дела, что попутно еще и снижало нашу зависимость от внешней торговли с англичанами, полноценный союз двух империй островное государство могло и не пережить. Но опять же в гробу я видел Францию с Наполеоном во главе, способную вырваться в своей экспансии на мировые просторы. Лично меня максимально устраивал сложившийся статус-кво, при котором Бонапарт оставался главным пугалом на континенте, а мы могли спокойно развиваться, не отвлекаясь на международную политику. Кое-кто из Сити изрядно вложился в дело мексиканской революции, пожал плечами император. Сложно сказать, на что они готовы пойти, чтобы сохранить свои инвестиции. Как обычно, самая чувствительная точка на теле британского льва – его кошелек, хмыкнул я, в очередной раз поражаясь, насколько ничего не меняется даже спустя пару веков. Это точно. Александру такое определение явно понравилось. Не думаю, учитывая совершенно отчетливый призрак второго Булонского лагеря, что англичане могут пойти на открытую конфронтацию. Но вот корабли наши до Америки перестанут доплывать совершенно точно. Хреново. После 3 лет относительного мира в Европе, велотекущие противостояния Англии и Франции тут вынесем за скобки, на континенте вновь запахло войной. К сожалению, надолго сохранить секрет гремучей ртути и колпачковых пуль нам не удалось, и теперь все европейские страны со всех ног бросились перевооружать свои армии на передовое вооружение. В этом деле мы имели изрядную фору в добрых 8 лет, поэтому могли себе позволить не только наблюдать за тараканьими бегами свысока, но и потихоньку приторговывать оружием. Те же пруссаки, поломавшись немного, кое-кого пришлось подкупить, на кого-то надавить, а кое-где сыграл сам фактор русско-прусского союза, заказали у нас 50 тысяч стволов. Хоть в каком-то варианте истории высокотехнологичные товары идут в обратную сторону. В общем, было уже с одной стороны понятно, что новой войны не избежать, а с другой, пока европейцы не перевооружатся, вряд ли всерьез начнут боевые действия. Так что 2-3 года у нас по-любому в запасе было. В кабинете Дженкинсона очень болезненно отреагировали на наш с Испанией договор о разделении сфер влияния на Тихоокеанском побережье Америки. Они-то эти земли считают почти своими. Ну да, это пока американцы их оттуда не вышвырнули. Думаешь, вышвырнут? Обязательно. Канаду британцы, конечно, не отдадут, а все, что южнее, не удержат. Хорошо бы и с англичанами договор подобный заключить, только чтобы им пообещать взамен. Вопрос был не праздный, к сожалению, на данном этапе мы очень мало что могли предложить Великобритании, разве что удар в спину Наполеону, но на это уже мы были не согласны. Вернее, были в Петербурге политические круги, особенно в среде армейцев, которые спали и видели искупать коней в сене, однако пока мне удавалось убеждать брата, что нейтралитет и торговля с обеими сторонами конфликта для нас банально выгоднее. Прикажу Ивану Антоновичу этот вопрос обдумать и составить меморандум. Пусть радуются, что наши корабли уходят с Балтики, а то, когда Наполеон попробует перепрыгнуть Ла-Манш, еще неизвестно, в чью сторону они будут стрелять. Если, конечно, французы все-таки сумеют построить более-менее приличный флот. Пожалуй, что и так, в любом случае вопрос непростой, резюмировал император и последним глотком добил бутылку шампанского. Ну вот, а говоришь, шипучая кислятина. Ничего так, быстро привыкаешь. Александр подошел к люку в полу и крикнул туда, где явно остались сопровождающие императора. «Еще бутылку вина принесите, да поживее, может и бокалы тогда, к черту бокалы, будем сегодня по-гусарски, из горла, благо повод есть». Кстати, насчет гусар, брат быстро переключился на новую тему. «Прочитал я доклад Авдеева, что ты мне передал, толково, толково, только непонятно, сколько это будет стоить. Ну и главное, если один тренировочный городок открыть, то большинство рекрутов до него вовсе не доедут. Сам знаешь, либо сбегут, либо помрут, либо кто-то из помещиков себе на работы пристроит. Проблема рекрутского набора в России стояла традиционно весьма остро, поскольку служба в армии, даже после сокращения ее до 10 лет действительной службы, особой популярностью не пользовалась. Общины старались выпихнуть из своих рядов разный человеческий мусор. Часто в рекрутов отдавали пьяниц, дебоширов, больных, иногда откровенных инвалидов. Военные на местах за долю малую закрывали на такие вольности глаза, несмотря на все старания СИП. При этом средства, выделенные на кормление и ночлег этапируемых, а по-другому это и не назвать, бедолаг нещадно разворовывались. Действительно, зачем полноценно кормить рекрута, если его завтра все равно отправят дальше? Можно же половину, хорошо если половину, выделенных денег положить себе в карман, а то еще договориться с помещиком и сдать бессловесную человеческую скотину ему на работы, а в списках обозначить, что рекрут сбежал или помер. В итоге до полков в худшие годы добиралась только половина рекрутированных крестьян, что меня приводило в ужас. Ну а местные непостижимым образом считали такое положение дел чем-то само собой разумеющимся. Впрочем, справедливости ради следует признать, что за последние лет 30 в этом деле все же были сдвиги в лучшую сторону, и процент рекрутов, доезжающих до боевых частей, с каждым годом неуклонно рос. И поэтому, таких централизованных тренировочных лагерей должно быть несколько. Но для обкатки этого дела сначала обустроим один. Посмотрим несколько лет на его работу, уберем все шероховатости, а потом масштабируем. Как говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Ли, ну это что-то типа полверсты, примерно, если по-нашему. А на должность начальника всей этой богадельни ты хочешь протолкнуть Авдеева? Именно так. Чего ты его так тянешь? Удивленно спросил Александр, облокотившись спиной на парапет. Есть много гораздо более талантливых, умелых, родовитых. Вот бы еще в 19 веке начать местничество вспоминать, недовольно дернулся я. И все же, заскочи завтра без предупреждения куда-нибудь, скажем, в Гренадерский, немного раздраженно ответил я императору. В армии после победы над Наполеоном наблюдались не очень хорошие процессы, на которые я, к сожалению, никак повлиять не мог. Посчитай, сколько офицеров будет присутствовать на службе, а сколько будет отсутствовать по разным причинам. Результат тебе не понравится, а вот если сделать то же самое с моим егерским полком, то там на службе будут все. Так уж и все, ну может не все, кивнул я, принимая укол, но прошлый раз из списочного состава офицеров отсутствовало двое. Понятно, протянул император. Из люка показалась голова одного из Александровых конвойных казаков. Вихрастый сын донских степей отыскал взглядом императора и протянул ему бутылку. Не откупоренную, ты что дурак думаешь, меня штопор тут с собой есть? Виноват, ваше императорское величество, гаркнул казак и вновь нырнул в люк. Ну вот как с такими, пожалился мне брат, на что я только пожал плечами. Не в первый раз и не последний, глядишь. Впрочем, парень быстро исправился и уже через минуту протянул императору бутылку с вытащенной пробкой. Свободен. Есть еще мысль интересная. Я сделал глоток вина, оказавшимся весьма недурным белым мозельским. Не сказать, что я был большим специалистом в плане дегустации вин, но за время жизни в этом мире уже научился отличать хорошее от плохого. Впрочем, было бы странно, если бы императору принесли плохое. В Греции в ближайшие годы обещает быть неспокойно. Можно бросить клич среди русских греков, может кто-то горит желанием помочь в освобождении своей родины от турецкого владычества. Набрать хотя бы пару батальонов, обучить хорошенько партизанской тактике. Немало проблем султану они в горах Пелопоннеса могут создать. Думаешь, будет война с османами? Александр явственно напрягся от моих слов. Обязательно, я пожал плечами. История уже пошла по другому руслу, и теперь предсказывать будущее становилось гораздо сложнее. В той жизни война между Россией и Турцией была где-то в конце 20-х, но совершенно не исключено, что сроки ее могли съехать. Рано или поздно нам придется разбираться и с Балканами, и с проливами. Почему бы не соединить приятное с полезным? Эк ты, конечно, загнул, крякнул император. Мысль о взятии проливов витала в Петербурге уже не один десяток лет, еще со времен Екатерины Великой, но до его практического ее воплощения было еще очень далеко. Мы вроде бы от греческого проекта бабушки уже отказались. А что, посадим Михаила на трон где-нибудь в Афинах, Глядишь, и появится у нас база для флота на Средиземном море. А чего не в Константинополе сразу? Потому что сами греки его отбить не смогут, не принял я шутливого тона Александра. А если его возьмут на штык русские войска, то отдавать Царьград кому-нибудь будет полнейшим идиотизмом. Подожди, император нахмурил брови и внимательно посмотрел мне в лицо. Солнце к этому времени уже окончательно скрылось где-то за водами Маркизовой лужи, и на город упали сумерки. Ты это сейчас серьезно, что ли? Ну, почти, я ухмыльнулся и сделал глоток вина. В Греции так и так будет неспокойно. Глупо было бы этим не воспользоваться. Я бы даже сказал, преступно глупо. Это точно, я кивнул. Александр к таким моим прогнозам в последние годы научился относиться максимально серьезно. Поэтому либо движение возглавим мы, либо англичане с французами. Ну да, в плане отношения к возможному нашему овладению проливами они поразительно солидарны. Даже и не скажешь, что воюют последние 20 лет практически без перерыва. Что поделать, я пожал плечами, находя такое положение вещи само собой разумеющимся. У империи нет постоянных союзников или врагов, только постоянные интересы. Хорошо сказано, покачал головой Александр. На улице меж тем совсем стемнело, из залива потянуло сыростью и холодом. Все же апрель в Питере, далеко не летний месяц. Так что ты конкретно предлагаешь? Пока ничего масштабного. Собрать по армии солдат греческого происхождения в отдельный полк, да укомплектовать его добровольцами, потренировать хорошенько и перекинуть на Корфу. Там пролив между островом и материком, переплюнуть можно, глядишь, начнут потихоньку стекаться под наши знамена отчаянные ребята из территорий, которые османы держат. Даже если глобально ничего не выгорит с греческим королевством и троном для Михаила, всегда приятно сунуть шпильку под зад султану. Ну да, как бы это к войне не привело только, пробормотал Александр, закрывая тему таким образом. Удивительно, насколько может измениться человек за 15 лет. Где только тот парень, желавший славы полководца и без сомнений шедший на конфликт со всеми подряд, персами, турками, французами, шведами. А ведь в этой истории даже Москву не сожгли, страшно даже представить, какие проблемы с головушкой были у императора Александра в той истории. Тяжела шапка Мономаха, ничего не скажешь. Затянувшийся наш разговор, впрочем, учитывая две приговоренные бутылки, он получился весьма душевным, был прерван самым неожиданным образом, ну или вернее максимально ожидаемым, если посмотреть на это с другой стороны. Из люка показалась голова одного из дворцовых лакеев, который, повернувшись ко мне, слегка заикаясь от волнения, доложил: «Ваше императорское высочество, Александра Федоровна успешно разрешилась. Это мальчик. Так весной 18-го года я стал отцом, вновь и одновременно впервые». Глава 8. Совершенно точно, быть отцом и великим князем гораздо приятнее, чем отцом и наемным рабочим. Наверное, впервые я так четко понял всю прелесть своего положения именно после рождения Александра. Да, мальчика назвали Александром. Как по мне, слишком много Александров на квадратный метр площади, но это был как раз тот случай, когда при всем богатстве выбора, альтернатив в общем-то и не было. Не поняли бы меня просто. Ну и ладно, не так это принципиально. Так вот о чем я. Как же это прекрасно, когда не нужно по ночам вставать к плачущему ребенку, кормить, укачивать его, менять пеленки и вот это вот все. Когда для всего этого есть слуги, и даже в плане кормления ребенка в отсутствии молочных смесей всегда можно взять кормилицу, а себе оставить только приятное общение с малышом. Красота. Кстати, насчет молочных смесей. Надо бы подумать насчет возможности их изобретения и производства. Крайне полезная штука в деле снижения уровня детской смертности, который в империи, несмотря на все мои усилия, все так же зашкаливал. Впрочем, таких вот надо изобрести пунктов у меня в загашнике было как бы не под сотню. И по каждому есть какие-то проблемы, мешающие его немедленному воплощению в жизнь. Я потянулся и открыл глаза, за окном было уже светло, пора вставать. Поцеловал выглядывающее из-под одеяла плечо Александры, жена мурлыкнула и перевернулась на другой бок, и поднялся с кровати. Нашарил ногами теплые тапочки, что ни говори, а весна в Петербурге в эти времена еще далеко не теплое время. Накинул халат и пошел умываться, стараясь сильно не шуметь. Заглянул в соседнюю комнату к малому, возле его кроватки сидя дремала нянька, полюбовался на спящего ребенка. Маленький Саша за прошедшие недели немного увеличился в размерах и перестал выглядеть как сморщенный баклажан. Отправился умываться и завтракать. пока наминал яичницу с колбасой, быстро просмотрел газеты. Первое, что бросилось в глаза – отсутствие «ер» на концах слов. Мне, наконец, спустя чуть ли не 20 лет удалось добиться своего и провести реформу орфографии. Не в полном, правда, объеме. Гассовит не согласился на отмену букв и ограничившись только совсем уж архаичными, которые и так на практике почти нигде не использовались. И все равно я считал даже такой усеченный вариант реформы своей победой. Выгода была хотя бы в экономии бумаги, времени работы наборщиков и стоимости каждого отдельного комплекта печатных шрифтов. Что же касается букв, то борьбу с ними я собирался продолжить и в дальнейшем, глядишь, еще лет через 10 доберемся и до этих рудиментов. На передовице «Правды» была расположена большая статья, посвященная соединению прямой телеграфной линии Москвы и Нижнего Новгорода. Линия Москва-Варшава, тянущаяся через Смоленск и Минск, должна была войти в строй осенью. Одновременно тянули ветку на юг, на Кавказ, что было особенно актуально ввиду непрекращающихся там боевых действий. Получивший карт-бланш, Ермолов взялся за горцев двумя руками. Те пищали, пытались огрызаться, устраивали набеги и засады, однако неотвратимо накатывающая с севера волна крепостей и поселений постепенно отжимала их на юг за Большой Кавказский хребет. Очевидно, что процесс этот продлится еще не один год, но уже сейчас прогресс был очевиден. Вообще, поначалу появление телеграфа совершенно не вызвало ажиотажа. Слишком в этом времени скорость течения жизни была низкой, чтобы люди всерьез заморачивались насчет быстроты передачи информации. Ну, будет доставлено сообщение не в этот день, а через два дня, какая разница? Первыми активно пользоваться проводной связью стали, что неудивительно, мои структуры, потом, государственные. Как оказалось, чиновник чувствует себя совсем иначе, когда в любой момент может поступить срочный, требующий немедленного ответа или тем более действия, запрос из столицы. Нескольких нерадивых градоначальников и чиновников разлива помельче быстро отправились осваивать восточные рубежи необъятной только потому, что решили подзабить на подобного рода телеграфные запросы из столицы. Новость об этом мгновенно распространилась среди чернильной братьи, что заставило их шевелиться чуть более активно. Впрочем, тут я не обольщался, пройдет немного времени, и они и здесь научатся, как правильно имитировать бурную деятельность, не слишком при этом напрягаясь. Тем не менее, первый телеграфный опыт показал себя исключительно удачно. Особенно и об этом писалось в статье «Правды», важное значение имело соединение столицы империи и такого важного центра торговли, как Нижний Новгород, где ежегодно проходила самая большая в России ярмарка. Так, в прошлом 1817 году ее торговый оборот превысил 60 миллионов рублей, что на цены 21 века было бы примерно 3-5 миллиарда долларов. В этом же году эксперты, да, тут тоже были свои эксперты, прогнозировали увеличение товарооборота в связи с запуском еще 5 паровых самоходных барж, курсирующих по Волге от Астрахани до Твери, до 70 миллионов рублей. Надо признать, выбор Берда в качестве руководителя пароходного направления, хоть и были у меня изначально немалые на его счет сомнения, оправдал себя на все 100. В качестве непосредственного строителя речных паровых судов Карл Николаевич оказался совершенно никакущим организатором, и вместо него достаточно быстро пришлось подыскивать другого управляющего нашими общими верфями. Зато в качестве именно директора транспортной компании человек буквально нашел свое место. Тут, правда, надо отметить, что в эти времена реки России были естественными торговыми и транспортными артериями, поэтому конъюнктура рынка русскому шотландцу более чем благоприятствовала. Тем не менее, нельзя было не признать, что за неполных 3 года вырасти с одного маленького пароходика до флотилии из 22 судов, стабильно работающих и приносящих прибыль, достижения немалые. При этом в постройке сейчас находилось еще 4 речных самоходных баржи, а также первый в мире морской военный пароходофрегат. Вернее, правильнее было бы сказать пароходобриг, поскольку именно этот корабль нам отдало на растерзание военно-морское ведомство. Зимой флотские чиновники выделили нам старый 20-пушечный бриг-гонец, подозреваю, учитывая его состояние, что корабль ждало списания и разбор не дрова, и заказало установку на него нашей стандартной паровой машины мощностью в 80 лошадей. Причем в техзадании было указано требование о сохранении парусного вооружения, что, на мой взгляд, было полнейшим идиотизмом. Учитывая водоизмещение корабля примерно в 200 тонн, снятие мачт дало бы среднюю скорость при тихой погоде в 7-8 узлов, что для нынешних времен более чем солидно. Какую же скорость гонец сможет развивать, если все парусное хозяйство оставить, не брался предсказать буквально никто. В любом случае спуск на воду кораблика, его пришлось разбирать и собирать чуть ли не заново ввиду ветхости отдельных элементов конструкции, намечался на октябрь. Как бы то ни было, появление первого боевого парового корабля ознаменовывало собой переход в новую эпоху морских войн. Это же, кстати, стало причиной начала разработки паровой машины нового поколения, мощность которой должна была достичь 150 лошадей. Очевидно, что одним бригом флотские не ограничатся, а для какого-нибудь 40-50 пушечного фрегата под 1000 тонн водоизмещения 80 лошадей уже не просто мало, а мало до смешного. Там, собственно, и 150 лошадей будет не хватать, но тут уж приходилось соизмерять желания с возможностями. Вмиг перепрыгнуть через несколько стадий развития техники у нас точно не получилось бы. В финансах и политике основной темой было обсуждение снижения европейских цен на зерно и продовольствие в целом. После двух неурожайных лет, в 18-м наконец в Западной Европе смогли вырастить достаточное для самообеспечения количество пшеницы, отчего объемы русского хлебного экспорта сразу же значительно просели. За 1816-1817 годы Россия экспортировала чуть меньше 80 млн пудов зерна, что в сумме, учитывая резко выросшую его стоимость на западных рынках, местами до 10-12 раз, дало около 150 миллионов рублей экспортной выручки. А еще на продаже сахара неплохо заработали, хоть тут объемы были заметно скромнее. Впрочем, и у нас вслед за парой достаточно приличных с точки зрения урожайности лет произошла просадка по сбору зерновых, поэтому уже в 1818 году этот источник заграничных денежных поступлений, хотя справедливости ради стоит сказать, что преградой для нашего хлебного экспорта в Европу были не объемы производства, а заградительные пошлины, которые отменили только на время бедственного положения, обещал пересохнуть. Более того, не вводим мы в оборот каждый год новые сельскохозяйственные площади, уже в России вполне могли бы начаться проблемы с продовольствием. Вообще тема постоянно голодающего крестьянства в Российской империи была в начале 19 века все более актуальна. Численность населения страны росла сумасшедшими темпами, прибавляя по миллиону ртов в год. При этом площадь пахотных земель росла далеко не столь стремительно, ну а методы ее обработки и вовсе были максимально, насколько это вообще возможно, архаичными. Ни о какой механизации, удобрениях, сложных севооборотах 90% российских крестьян в эти времена даже и не слышали. Исключение составляли, что логично, крепостные, относящиеся к крупным помещичьим латифундиям, соответственно и дающим большую часть товарного зерна. В таких условиях нетрудно догадаться, количество конечного товара на одного человека неуклонно год от года снижалось, что к началу 19 века начало приводить к относительно частым случаям голода. Если за весь 18 век было зарегистрировано всего 34 неурожайных года, то уже к 18 году 19 столетия таких годов было 8. Налицо кратное ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью страны. Так вот, ситуацию несколько исправляла набравшая максимальные обороты переселенческая программа, благодаря которой в южные пределы страны за 10 лет было переселено примерно 1 300 000 человек. Суммарно с их помощью в хозяйственный оборот было введено чуть меньше 4 миллионов десятин пахотной земли, что, к сожалению, только немного сглаживало проблему, но никак ее принципиально не решало. Для примера возьмем Таврическую губернию. В 1810 году, до начала активного туда переселения, в ней проживало примерно 250 тысяч человек. За 10 лет на ее территорию переехало чуть больше 200 тысяч душ обоего пола, и уже в 18 году тут числилось население 610 тысяч. По собранной нами статистике, средняя семья, переселенная в Причерноморье и получившая тут надел в 15-20 десятин пахотной земли, за 5 лет прирастала тремя детьми. Да, статистика детской смертности все еще была удручающей, однако даже при этом население росло как на дрожжах. Как их всех кормить на дистанции в ближайшие 20-30 лет, было решительно неясно. «Ваше императорское высочество, еще чаю?» — вырвал меня из пучины размышлений тихо подошедший лакей. Я заглянул в чашку, там еще было пару глотков ароматного напитка, однако он уже успел остыть. Запивать же свежие ватрушки холодным чаем, когда есть возможность добавить горячего. «Да спасибо», — лакей подхватил чашку и спустя 2 минуты вернулся с новой, над которой вился прозрачный пар. В третьей же газете, литературной, гвоздем номера была поэма Пушкина, насквозь заказная, но при этом оттого не теряющая в качестве, об отношениях крепостных, их помещиков и центральной власти в лице проезжающего мимо принца. Что сказать, ну стихи Пушкин писать умел, тут не придерешься. Драматургия, кончена, слабовато, но общий посыл проглядывался более чем прозрачно. Добрый царь-батюшка может и желал бы дать народу волю, вот только злые помещики сильно-сильно против. Пикантности ситуации добавлял тот момент, что семья Пушкиных вполне себе относилась к тем самым помещикам-крепостникам, которые давать волю своему двуногому имуществу совсем не торопились. Понятное дело, что одной поэмой настроение в обществе не поменяешь кардинально, однако я планировал и дальше пропагандировать идею того, что крепостное право – это зло. Глядишь, через несколько лет, ну ладно лет через 10-15 вряд ли раньше, владеть людьми станет немодно и отмену крепостного права можно будет провернуть без больших потрясений. Позавтракав, я спустился вниз, взял экипаж, сопровождение и отправился в зимний на заседание госсовета. С тех пор, как я официально стал наследником, было одновременно опубликовано отречение Константина и назначение меня на эту без сомнения почетную, но весьма сомнительную с точки зрения возможности прожить спокойную жизнь должность, мое присутствие на всех заседаниях стало обязательным. Тем более, что в этот раз обсуждались переговоры с англичанами и американцами насчет разделения сфер влияния на Тихом океане. Наши контакты с испанским королевством ни одним ни другим совершенно не понравились. Как и то, что Российская империя стала отравлять на те дальние берега переселенцев и, главное, флот. Доктрина Монро еще не была сформулирована, но на практике молодой хищник, не так давно появившийся в западном полушарии, уже достаточно смело заявил свои права на все земли американского континента. Иронично, что при этом и в отношениях между собой англосаксы понимания не находили. Воспоминания о сожжении Белого дома в 1814 году были еще слишком свежи. Наша позиция на переговорах что с теми, что с другими сводилась к следующему: отдайте нам все Тихоокеанское побережье Америки и не суетесь под руку, тогда и проблем не будет. Более того, Александр даже опубликовал манифест о принятии под руку Гавайского королевства, ратифицировав таким образом договор, подписанный между Шеффером и королем Камиамиаи, а также всех земель от Аляски до 38 параллели западнее водораздела Скалистых гор. Очевидно, что такая позиция вела к охлаждению отношений с США и с Великобританией, однако с первыми у нас и так в общем-то особых контактов не было, а со вторыми портить что-то уже было в любом случае поздно. Только фактор Наполеона не давал Англии плотно заняться Российской империей. Госсовет в эти годы еще не превратился в синекуру, место почетной ссылки и пристанище для престарелых генералов, коим он станет к концу века. Ну или не станет, над смыслом русского протопарламентаризма мне еще предстояло много думать. В конце концов реально надеяться, что удастся проскочить через бурные годы слома сословного феодального общества и перехода к буржуазному, сохранив власть полностью в своих руках, глупо. Самодержавие – это, конечно, прекрасно, но, к сожалению, с усложнением общественного устройства, с каждым годом становилось понятнее, что один человек просто не может объять все, а значит, властью так или иначе придется делиться. А вот в какой форме – вопрос, что называется со звездочкой. Я бы предпочел начать все-таки снизу, провести земскую реформу по примеру Александра II, дать местным общинам немного полномочий и посмотреть, что получится. Глядишь, и подрастет поколение, способное не только болтать, но и делом доказывать свою полезность. Небольшое помещение в классическом стиле. Белые, отделанные мрамором колонны, большой круглый стол, напоминавший мне каждый раз легенду о короле Артуре, резные стулья, обитые красным бархатом. Канцелярские приборы расставлены напротив каждого рабочего места. Моего, что приятно, производство. Лакеи незримыми тенями, стоящие по углам помещения и готовые отреагировать на малейший жест. По сложившейся традиции я приехал на заседание одним из первых и занял место подле императорского. Мне нравилось смотреть, как все потихоньку собираются, приветствовать каждого, перебрасываться несколькими фразами, заранее чувствовать общее настроение совета, которое незримо пропитывало помещение вместе с подтягивающимися государственными мужами. Министры, генералы, руководители служб и департаментов, лица все знакомые и известные даже по учебнику истории за 10 класс, ну или за 9, Не помню точно. Добрый день, Алексей Андреевич, поприветствовал я вошедшего мужчину, щеголявшего гордым орлиным профилем. Добрый день, ваше императорское высочество, коротко кивнул вошедший и проследовал к своему месту. Аракчеев, в этом варианте реальности не получивший пока такого влияния и заведовавший только имперской канцелярией, при всей своей определенной показной дубовости, не чужд веянием перемен, сторонник отмены крепостного права, классический пес самодержавия, будет лаять в том направлении, в котором ему укажет хозяин, может быть максимально полезен как толковый исполнитель, но абсолютно лишен фантазии для самостоятельной работы. Следующим зашел Голицын. Высокая залысина, слегка растрепанные волосы, один из немногих штатских, одетых не в мундир, а в гражданского вида сюртук. Орден Александра Невского на груди. С обер-прокурором Синода у меня отношения так и не сложились. Потом появился Бенкинадов, Барклай, после позорной отставки проворовавшегося Горчакова Михаил Богданович вновь занял пост военного министра, и все остальные. Забавно было наблюдать, как члены совета кучковались по фракциям. Если до манифеста о моем назначении наследником, условно мои были разбросаны по другим группам, то последние месяцы они потихоньку сблизились и образовали полноценную команду поддержки наследника. Кроме этого была фракция Александра, тот же Аракчеев, Голицын и некоторые прочие личности, верные лично императору, а также английская и французская партии, немецкой, что характерно и немного смешно, учитывая, что чуть ли не половина собравшихся тут имели немецкие корни, а кое-кто и вовсе был природным немцем, не было. Вот что значит отсутствие политической самостоятельности. Итак, господа, слово взял Иван Антонович Каподистрия, министр иностранных дел. Первый вопрос сегодняшней повестки дня относится к переговорам с Великобританией и САСШ о разграничении зон влияния в северо-западной части Северной Америки. Манифест его императорского величества о принятии под руку земель по берегу океана вплоть до 38 параллели вызвал серьезное противодействие со стороны двух вышеназванных государств. Боюсь, жесткий экспансионистский курс, взятый Россией в последние два года, может, судя по всему, однозначно приведет к дальнейшему ухудшению отношений с Великобританией и, возможно, началу войны. Каподистрия был странным министром, ни рыба, ни мясо. Как он вообще смог занять такую должность, для меня оставалось величайшей загадкой. Природный грек, по-русски говоривший с заметным акцентом и достаточно вяло представлявший наше государство на международной арене. Не Толеран, в общем, не Толеран. Хотя, с другой стороны, одного такого Толерана местного разлива, не с Сильради, мы три года повесили к чертям именно за излишнюю инициативу, так что может оно и к лучшему. Таким образом, я считаю, что выгоды от приобретения территорий столь удаленных от центральной России вельми сомнительными, на данный момент расходы на сохранение там нашего минимального присутствия становятся казне слишком дорого, а доходы и вовсе практически отсутствуют. Заявление своих претензий на территории, где фактически присутствуют американские поселения, ставит нас на порог конфликта с САСШ. Если подходить к вопросу совсем формально, мы этим объявили им войну. Кроме того, поступившись в такой мелочи, тем, что нам, по сути, не принадлежит, мы можем существенно улучшить отношения с Великобританией, что, учитывая непростую ситуацию в Европе, изрядно укрепит наши позиции. По мере доклада министра я все чаще ловил на себе заинтересованные взгляды членов Совета. Все присутствующие отлично знали, что Тихоокеанский проект – это лично мое детище. Именно я настоял на ускоренной колонизации и даже частично финансировал из своих денег переселение крестьян и выделение для их конвоирования боевых кораблей. У российской казны для этого, как обычно, денег не было, хоть, если быть совсем честным, финансовое состояние империи сейчас было как никогда крепким. Спасибо Наполеону, ну и Ротшильдам, конечно, земля им стекловатой. Сам я тоже внимательно наблюдал за реакцией собиравшихся и вынужден был констатировать, что не меньше половины явно поддерживали Каподистрию. Радовало только то, что мои почти все были совершенно точно против, и для того, чтобы это понять, не нужно даже было быть хорошим физиогномистом. Кто еще имеет что сказать по данной проблеме? Отстраненно осведомился Александр. Он, естественно, был в курсе основных за и против, однако, как обычно, максимально старался переложить ответственность за принципиальные решения на других. Кое-что в этом мире не менялось. За уступки ожидаемо выступил министр финансов и почему-то министр внутренних дел, хотя, казалось бы, какая ему разница? Я сидел, слушал этот бред, и внутри меня потихоньку разгорался пожар. Вероятно, будь я немного моложе, слава богу, подростковый период с нестабильной гормональной системой остался в прошлом, я бы уже устроил полноценный разнос, а будь я императором, кто-то сегодня точно лишился бы должности. Впрочем, эти кто-то должности просто не получили бы. Разрешите задать министру иностранных дел пару вопросов, ваше императорское величество. Я как прилежный ученик обратился к императору, на что тот только кашлянул и скупо кивнул. Будь я проклят, если на его устах не промелькнула в этот момент ехидная улыбка, да и вот этот кашель не был с трудом сдерживаемым смехом. Иван Антонович, я правильно понимаю, что вы как дипломат рассматриваете императорский манифест как casus belli, что мы фактически отнимаем у североамериканских штатов их территорию? Да, ваше императорское высочество, медленно кивнул Каподистрия, уже понимая, что вызвал высочайшее неудовольствие, но еще не понимая, чем именно. При этом американцы нам войну официально не объявили, продолжил я свою мысль, поскольку воевать в открытую с европейской страной у них сил явно недостаточно, а втихую они нам гадили и раньше, вооружали враждебных нам индейцев, нападали на наши поселения и корабли, били зверя в наших землях и водах, но вы все равно хотите пойти им на уступки, вероятно, чтобы показать нашу слабость, если я все правильно понимаю, но мы несем убытки, ваше императорское высочество. Кто вы? Перебил я министра. РАК, насколько я помню, акционерная компания. Во всяком случае так было, когда я там выкупал долю. Когда я на свои деньги снаряжал корабли в Америку, казна тоже не торопилась прийти на помощь, а вот с груза пушнины я все таможенные пошлины заплатил до копеечки, тут почему-то обо мне сразу вспомнили. В зале раздались тихие несмелые смешки, многие из присутствующих были боевыми офицерами, традиционно скептически относящимися к профессиональным дипломатам, но Великобритания, опять попытался перехватить инициативу министра, это та Великобритания, которая уже удерживает десяток принадлежащих нам островов, именно поэтому мы хотим еще и землю в Америке им отдать, я правильно понимаю, ну предположим британцы объявить войну России не побоятся, как бы между прочим вставил Александр, явно получающие от происходящего настоящее удовольствие. Не думаю, я мотнул головой, отбрасывая этот довод. Пока жив Наполеон, пока Франция крепко держит Ганновер, война между ними не закончится. Получать во враги еще и Россию островитяне не захотят. Полноценный союз между нашими двумя странами – страшный сон Букингемского дворца. Так что за здоровье Бонапарта нам нужно пудовые свечи каждый день ставить, да требы заказывать. Не богохульствуйте, ваше императорское высочество, подал голос, молчащий до того Голицын и неожиданно добавил, но я с вами согласен, предложение бросить живущих на тех берегах православных дурно пахнет. Ага, а вот и официальное мнение императора подъехало, высказывание обер-прокурора Синода в этом ключе воспринял не только я, поскольку следом за сохранение нашего присутствия на Тихом океане стали высказываться по очереди все члены совета, в итоге постановили продолжить договариваться, стараться по возможности дополнительно не обострять, но при этом до последнего сопротивляться консолидированному нажиму англосаксов. Тем более, что 6 отправленных на Тихий океан фрегатов позволяли русскому флоту чувствовать себя там весьма вольготно. Ну а косвенным следствием этого заседания стала отправка Каподистрии в отставку и назначение нового министра иностранных дел. Глава 9. Большую часть лета я опять провел на Востоке, мотаясь по Уралу и контролируя работу над начатыми там проектами. Слишком много было завязано в моих планах на металлургию и железную дорогу, чтобы просто так пустить дела на самотек. В августе спустился по Волге на юг и проинспектировал земли севернее Терека, которые постепенно заселялись в рамках переселенческой программы. Тут на удивление все было без больших косяков. Конечно, отдельные проблемы присутствовали, куда же без них, но видимо десятилетний опыт по перемещению больших масс крестьян начал сказываться, и откровенных просчетов или серьезных злоупотреблений на мой взгляд видно не было, и не только на мой, в деле проверок я давно перестал полагаться исключительно на свои знания, поэтому недочеты искала специально привезенная команда аудиторов, и не находила, нет пара выделившихся со знаком минус чиновников средней руки в итоге все же уехали в сторону Байкала, еще десяток отделались отставкой и другими менее значимыми взысканиями, но в целом, результат вышел куда более благостным, чем я рассчитывал. Поэтому, не дождавшись окончательных результатов ревизии, я плюнул на все и рванул обратно в столицу к семье, которую не видел уже больше 3 месяцев. Ко мне, сидеть, дай лапу. Сидящий в пожухлой сентябрьской траве пес с сомнением наклонил голову, как бы взвешивая легитимность отданной команды, после чего все-таки выполнил требуемое. Ай, молодец, лови вкусняху. Я потрепал пса за ухом и протянул на раскрытой ладони угощение, которое в мгновение ока исчезло в бездонной собачьей пасти. За еду эта серая зверюга была готова на все, имея при этом весьма независимый и местами даже своенравный характер. Фенрира мне подарили на день рождения. Когда-то давно я в разговоре заикнулся насчет северных ездовых собак, имея в виду сибирских хаски, и вот неожиданно получил щенка в подарок. Надо сказать, что на хаскоида из 21 века эта зверюга была внешне похожа мало. Во всяком случае, ни характерных голубых глаз, ни члена на лбу у этой конкретной особи не было и в помине. А вот добродушный и немного придурковатый характер наличествовал в полном объеме. Фенрир, которому в сентябре исполнилось 3 месяца, любил жрать, бегать и разговаривать. Не очень любил дрессировку и вычесываться. «Ты его балуешь», — покачал головой император, сидящий тут же за столом в беседке Екатерининского парка, «испортишь пса». «Ничего», — я продолжил почесывать млеющего от такого обращения Фенрира. «Он на то и нужен, чтобы его баловать, как Александра, как маленький». Бездетный император испытал по отношению к моему сыну особый трепет. Часто заезжал в гости в Михайловский и возился с племянником. Малому уже исполнилось 1,5 года, и он вполне узнавал любимого дядю, каждый раз приветствуя императора активными угуками. «Нормально», — я пожал плечами. «Малый ест и спит, как ему и положено. Александра уже хочет 2-го. А ты?» «А я думаю, что рожать детей каждый год для женского организма — это слишком тяжело. Ты видел, как она выглядела на 9-м месяце, шарик до ножках. Глядишь, через годик вернемся к этому вопросу. Да Санька у тебя богатырь, весь в тебя пошел, тоже 2 сажени ростом будет». С легкой грустью в глазах улыбнулся Александр. «Мы выбрались на последний семейный пикник в этом году по случаю помолвки Екатерины и Леопольда из Сакин-Кобург-Готской династии. Несмотря на то, что княгиня была чуть старше, впрочем, 2 года тут особой роли не играли, и уже побывала 1 раз замужем за принцем Ольденбургским, пара сошлась достаточно близко сама, без приложения внешних к этому сил. Вообще резкое сокращение количества хоть сколько-нибудь независимых немецких княжеств резко ударило по свадебному фонду Европы. Если для условно первых лиц, детей и других близких родственников правителей, партии еще хватало, то для 2-го эшелона находить подходящих супругов последние годы стало гораздо сложнее. Вот и Леопольд, состоящий на русской службе в чине генерала-адъютанта императорской свиты, видимо посчитал, что вдовая сестра императора будет не худшим для него вариантом. А может, и действительно по любви у них сладилось, кто знает. Учитывая, что сам жених был достаточно прочно лишен отцовских земель, включенных Наполеоном в состав Французской империи, говорить о какой-то политической выгоде в этом марьяже совершенно не приходилось. Пока женщины квахтали над маленьким и обсуждали что-то свое женское, мы втроем, я, Александр и оторвавшийся от своих любимых пушек Михаил, потихоньку поглощали коньячок, поджаренное на углях мясо. Ну и обсуждали всякое разное. 3-го дня мне послание от Франца прислали со спецкурьером, как бы между прочим, но при этом весьма многозначительно произнес брат, проглотив очередной кусок мяса. «И чего хочет старина Франц? Предлагает отдать Анну за наследника, а потом пощипать на пару турков. По-родственному поделить Балканы, так сказать». По голосу Александра не было понятно, насколько ему эта идея нравится. Сидящий рядом Михаил и вовсе ограничился неопределенным хмыком. Он, следуя по стопам Константина, от политики старался держаться как можно дальше. Интересно, заманчиво даже. Я постарался вспомнить, что я знал из прошлой жизни про нынешнего эрцгерцога. По всему выходило, что ровным счетом ничего. Помнил я, что император Франц Иосиф занял трон где-то в 40-х годах. Кажется, а значит, долгая жизнь будущему императору в любом случае не светит. С другой стороны, учитывая мои планы на венгерских националистов, может, оно и к лучшему. Видимо, боится старик остаться один на один против союза России и Пруссии. Понимает, кто может стать обедом на этом празднике жизни, вот и пытается перестраховаться. «А как же Мария Луиза?» — подал голос Михаил. «А что Мария Луиза?» — я пожал плечами, как будто их брак с Наполеоном помешал Францу объявить Бонапарту войну в 12-м году. Так и брак Анны с Фердинандом тоже с какой стороны ни посмотри, сомнительной надежности страховка, резонно возразил младший брат. Так-то оно так, был вынужден согласиться с таким доводом я, однако и подходящих невест в Европе сейчас не так много, а наследнику уже по возрасту давно пора своими детьми обзаводиться. Сколько ему там? 25, 26, 25, кивнул Александр, он 93-го года рождения. Ну вот, я продолжил мысль, а на ком его женить? Не на Софии же Баварской, там политических дивидендов и вовсе 0,0. Прикажет Наполеон идти на Австрию, Максимилиану останется только взять под козырек, и никакие родственные связи тут не помогут. Кроме того, Наполеон вроде как начал укреплять Рейнский союз, парламент общий вон собрали. Ой, да какой там парламент, скептически махнул рукой Михаил, явно особого прока в новой институции не видящий. Какой бы ни был, все равно будет играть в пользу объединения. Вопрос в том, хватит ли жизни Наполеона, чтобы это переросло в нечто большее. Ну и не факт, что корсиканец вообще хочет получить нечто большее, возможно, его устраивает нынешнее положение вещей. Что насчет Анны и Фердинанда? Направил поток моих рассуждений в прежнее русло император. Да в общем-то никаких проблем не вижу, еще раз прикинув все за и против, выдал я свое мнение. Разве что со здоровьем у эрцгерцога вроде бы не очень хорошо. Ну и саму Анну стоит спросить, наверное. Я все-таки считаю, что мнение потенциальных супругов в данном случае тоже важно, а то несчастливые браки ничем особо хорошим обычно не заканчиваются. Ну да, вот пришлет тебе Бонапарт сватов лет через 20, я посмотрю на тебя, что ты скажешь в таком случае, хохотнул Александр. Семейная жизнь Наполеона в этот раз сложилась более счастливо. Ну во всяком случае к 1818 году, что дальше будет, одному Богу известно. После рожденного в 1811 году Орленка, австрийская принцесса подарила мужу в 1815 году еще одного сына Карла, в честь отца Наполеона, а в середине 1818 года, девочку, Альбертину. Последняя по возрасту Александру вполне подходила в супруги, на что император и намекал, если Бонапарты смогут просидеть на троне еще 20 лет, то я против такого брака не буду совершенно, все лучше, чем с мелкими немецкими князьями родница, как у нас в семье принято. Политической пользы во всяком случае будет больше точно, да и здоровья у Бонапартов вероятно больше, чем Габсбургов, французы во всяком случае инцестом не баловались последние 400 лет. Ладно, с этим понятно, а насчет то, чтобы турок пощипать, что думаешь? Тут уже и скучающий раньше Михаил воспрял, на войну 12-го года он не попал, а вот теперь имел все шансы, ну... Тут сложнее, учитывая, что в 18-м году той истории никакой русско-турецкой войны точно не было, давать свое экспертное заключение приходилось, опираясь исключительно на собственное разумение. Вообще, история тут уже настолько сильно свернула в сторону, что пользоваться послезнанием становилось все сложнее буквально с каждым днем. Приходилось все больше думать и анализировать своей головой. Понятное дело, ухмыльнулся Александр и поднял бокал, предлагая выпить. Отказываться мы не стали. Глоток коньяка, кусочек лимона, посыпанный сверху сахарной пудрой и молотым кофе, вероятно, эта закуска будет точно так же называться Николашкой и в этом мире, после чего я принялся рассуждать с новыми силами. Очевидно, что австрияки хотят прокатиться на нашем горбу, как это уже не раз бывало. Очевидно, согласился император. Александр предпочитал закусывать сыром и теперь активно подъедал сырную тарелку. Австрияки за последние 20 лет потеряли много территории, и даже то, что они вернули себе Далмацию и выход к морю, явно до конца их не удовлетворило. При этом, учитывая конфигурацию границ, для дальнейшего хоть сколько-нибудь безопасного расширения остается только южное направление. Понятно, что встревать сейчас в новую большую войну против Наполеона Франц не захочет, как минимум пока не закончено перевооружение армии. Как уже упоминалось выше, европейские страны после кампании 1812 года плотно прониклись идеей вооружения линейной пехоты штуцерами под колпачковую пулю и капсюльный замок. Прониклись-то проникались, а вот сделать это на практике оказалось достаточно сложно у меня, даже учитывая, что я знал конечный результат, к которому нужно стремиться, ушло на все про все больше 10 лет. Собственно, даже сейчас перевооружение русской армии все еще продолжалось. Наша промышленность могла выпускать только около 40 тысяч стволов в год на всех заводах, поэтому часть армии все еще была вооружена гладкостволом, а окончание процесса перевооружения ожидалось только ближе к середине 20-х, а учитывая поступающие из-за границы заказы, вполне могло сдвинуться ближе к 30-му году. Впрочем, темпы производства потихоньку росли, вполне возможно, скоро острота проблемы исчезнет сама собой.